Джин Соул. «Девять хвостов бессмертного мастера». Том 4. Читает Михаил Нордшир. Лисьи техники. Лисьи техники передаются из поколения в поколение. Многие из них легко может освоить даже не лиса. Сами увидите. Лисья лись. Секретная лисья техника врачевания телесных ран. Лисы верят, что от любых напастей лис избавляет лисья лись. Так даже в лисьем дао записано. Лисья кусь — ритуальный лисий укус, полагающийся в награду или в наказание. Лисий круг — секретная лисья техника поиска вдохновения, когда лиса начинает гоняться за кончиком своего хвоста. Если у вас нет хвоста, попробуйте просто побегать кругами по комнате. Вы удивитесь, как быстро сыщется нужная идея. Затявкивание — беспроигрышная техника ведения лисьего спора. Если лисе не нравится то, что ей говорят, она раскрывает пасть и начинает тявкать на оппонента. Чем громче, тем лучше. Если оппонент замолкает, а в идеале еще и уши зажимает ладонями, то он считается затявканным, а спор решается в пользу лисы, даже если она была неправа. Лисоскрепение. Еще одна техника ведения лисьего спора. Но мы ограничимся лишь ее упоминанием, поскольку под ней подразумевается лисья брань. Наскрипеть на кого-то считается верхом наглости. Многие лисьи драки начинаются именно из-за этого. Секретная техника отрезвления ополоумевших лисьих демонов очень простая, но действенная мера, если лиса начинает наглеть. Для нее требуется ребро ладони, вашей, и голова, чужая. Одно применяется к другому. Для закрепления эффекта можно повторить. После этого лисы обычно становятся шелковыми.